Поучение в среду первой недели Великого Поста о вреде лицемерства. «Аще поститеся, не будете якоже лицемери сетующи. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 16. «Возлюбленные братья, Господь наш Иисус Христос, заповедав нам пред вступлением в подвиг поста прощение ближним их согрешений, повелел самый пост тщательно охранять от лицемерства, как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и лицемерство истребляет всю сущность добродетели. Лицемерство рождается от тщеславия». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 1, 2, 5 и 16. «Тщеславие есть суетное желание и искание временной похвалы человеческой. Тщеславие является от глубокого неведения Бога или от глубокого забвения Бога, от забвения вечности и небесной славы, и потому оно в омрачении своем ненасытно стремится к приобретению земной временной славы. Эта слава представляется ему, как и жизнь земная, вечным неотъемлемым достоянием. Тщеславие, ищущее не самой добродетели, а только похвалы за добродетель, заботится и трудится единственно о том, чтобы выставить пред взоры человеческие личину добродетели. И предстоит лицемер человечеству, облеченный в ризу сугубого обмана. На наружности его видна добродетель, которой в сущности он вовсе не имеет. В душе его видны самодовольство и напыщенность, потому что он прежде всего обольщен и обманут в самом себе. Болезненно наслаждается он убивающим его тщеславием, болезненно наслаждается обманом ближних, болезненно и злосчастно наслаждается удавшимся лицемерством. Вместе с этим он соделывается чуждым Богу. Пред Богом нечист всяк высокосердый, мерзость всякий надменный сердцем. Книга притчей Соломоновых, глава 16, стих 5. Пагубное тщеславие и рождаемое им лицемерство в самом начале своем. Они лишают человека всякой награды небесной, в единственную награду предоставляя ему избранную им, вожделенную ему суетную похвалу человеческую. Такой приговор на тщеславных лицемеров произнесен Господом. Наставляя своих учеников творению добрых дел в тайне, Господь завещевает: «Внемлите, милостыни вашей не творите пред человеки, да видимы будете ими. Аще ли жени, мзды не имате от Отца вашего, и же есть на небесех. Егда уба твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемери творят в сонмищах и в стогнах, якода прославятся от человек. И егда молишися, не буди якоже лицемери, яко любят в сонмищах и в стогнах пути, стоящие молитеся, якоже да явятся человеком. Егда поститеся, не будете яко лицемери сетующи, помрачают булица своя, яко да явятся человеком постящися. Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же постяся, помажи главу твою и лице твое умый, якоды не явишися человеком постяся, но отцу твоему и же в тайне. И отец твой, видей в тайне, воздаст тебе яви. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, глава 6. Ужасное тщеславие и лицемерство в развитии своем и зрелости своей, когда они возобладают человеком, когда они обратятся в правила деятельности, в характер. Ими образуется фарисей, стремящийся с исступленную и слепой решимостью к совершению всех беззаконий и злодеяний. Ими образуется фарисей, нуждающийся в личине добродетели только для того, чтобы свободнее и успешнее утопать в злодеяниях. Омраченные и ожесточенные фарисеи совершили ужаснейшее преступление между преступлениями человеческими. Они совершили богоубийство. И если бы могло существовать какое преступление более лютое, они бы не содрогнулись, посягнули бы на него. Такова плачевная картина нравственного опустошения, нравственных бедствий, совершаемых тщеславием и лицемерством в падшей человеческой природе. Искупитель наш, Господь наш Иисус Христос, даровавший нам действительнейшие врачевания против всех недугов наших, телесных и душевных, заповедует врачевать страсть лицемерства в корне ее, в ее начале, в тщеславии. Тщеславие алчит и жаждет славы человеческой. Господь повелел умерщвлять его свойственным ему гладом. Он повелел отъять у тщеславия его пищу и питье, человеческую похвалу. Повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих. Повелел все добрые дела, самую любовь к ближним, приносить всецело в жертву единому Богу. И Ветхий Завет, преподающий святую истину таинственному Израилю живописью прообразований, установляет: «Всяк дар жертвы вашей солью да осолится. Да не оставите соли завета Господня от жертв ваших. Во всяком даре вашем да принесете Господу Богу вашему соль. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль». Левит, глава 2, стих 13. Соль во всяком даре, во всякой жертве Богу израильтянина, мысль и цель Богу угождения во всяком добром деле христианина. Святые отцы, учители церкви, при свете Христовом, при свете Святого Духа, вглядевшиеся в глубину сердца человеческого, усмотревшие в этой глубине образ действия различных страстей, называют тщеславие страстью многообразную, самую тонкую, неудобопостижимую. Преподобный Кассиан Римлянин о восьми страстных помыслах. Святого Иоанна Лествичника, слово 22 о тщеславии. Все прочие страсти возмущают спокойствие человека, немедленно обличаются совестью. Страсть тщеславия, напротив того, льстит падшему сыну Адама, приносит ему как бы наслаждение, представляется утешением духовным в награду за совершенное доброе дело. Все прочие страсти прямо нарушают противоположные им добродетели. Так объедением нарушается воздержание, гневом – кротость, сребролюбием – щедрость. Тщеславие, по-видимому, не нарушает ни одной добродетели. Оно татибным образом, отъяв у человека памятование о Боге, о несказанном величии Божием, о несказанной святыне Его, пред которую самое небо нечисто, увлекает падшего человека взглянуть на себя с одобрением и удовольствием, полюбоваться собою. «Не сым, яко же прочие человецы», — говорит оно, — «не таков, как прочие люди». Евангелие от Луки, глава 18, стих 11, книга Иова, глава 15, стих 15. В ослеплении своем, из удовлетворения самим собою, тщеславный благодарит Бога, забыв, что благодарение Богу падшим человечеством может быть приносимо только из видения множества собственных согрешений и немощей, видения, соединенного с видением неизреченных благодеяний Создателя к Его созданию, к созданию погибшему. Тщеславие радуется, когда увидит, что человек обогащается добродетелями. Оно надеется обратить всякую добродетель в согрешение, надеется соделать всякую добродетель причиной и поводом к осуждению человека на суде Христовом. Оно покушается пророчествовать. Оно дерзостно стремится к творению чудес и решается искушать Господа. Чуждое духовного дара, оно ищет представить себя имеющим дар или, по крайней мере, внушить подозрение к себе в людях, как бы к чему-либо вышеестественному. Оно ищет этим обманом бедственно утешить себя. Оно соприсутствует подвижнику при его посте, при его молитве, при его милостыне, при его бдениях, при его коленопреклонениях, стараясь восхитить жертву, приносимую Богу, и, осквернив ее человеку угодием, соделать непотребную. Оно преследует раба Христова в уединении келии его, в его затворе. Не имея возможности доставить подвижнику душепагубную похвалу от посторонних зрителей, приносит ему похвалу в помыслах, рисует и изображает обольстительно в воображении славу человеческую. Часто оно действует без помысла и мечтания, но познается единственно по отсутствию из сердца блаженного умиления, блаженного памятования и сокрушения о согрешениях. «Если ты не имеешь сердечного плача, — сказал некоторый великий отец, — ты имеешь тщеславие». Великий Варсонофий, по ссылке Ксанфополов, глава 25, Добротолюбие, часть 2. Противостанем с решимостью, с самоотвержением душепагубной и льстивой страсти тщеславия. Противостанем ей, утвердив на камени Христовых заповедей наше слабое сердце, которое само по себе удобно колеблется, как бы от ветров, от влияния и действия на него различных страстей. Отвергнув и постоянно отвергая тщеславие, мы будем уже в безопасности от другой страсти, от ужасной страсти лицемерства. Добрые дела наши и подвиги будем совершать по наставлению Спасителя в тайне. Принимая участие в церковных последованиях, остережемся от проявления при них каких-либо особенных порывов нашей набожности, которые бы резко отличали нас от братьев наших. «Обрати внимание на то, — сказал святой Иоанн Лествичник, — чтобы, находясь между братьями твоими, тебе отнюдь не показаться праведнее их в чем-либо. Поступая иначе, соделаешь два зла. Братью язвишь твоим притворным усердием, а себе непременно дашь повод к высокомудрию. Будь усерден в душе твоей, не обнаруживая этого ни телодвижением, ни видом, ни словом, ни гаданием». Лествица, слово 4. «Если же в уединенном затворе, при уединенной молитве, при душеназидательном чтении и размышлении, тщеславный помысл, проникнув сквозь заключенную дверь, проникнув к самому уму нашему, к самому сердцу, будет представлять нам для прельщения нашего славу человеческую, как украшенную блудницу, возведем скорее мысль на небо, пред Бога. Когда ум человеческий озарится духовным созерцанием божественной славы и величия и не зайдет оттуда к созерцанию самого себя, тогда он видит уже не величие человечества. Он видит его нищету, греховность, немощь, падение. Видит приговор смертный, изреченный на всех. Видит тление и смрад всех при постепенном, никем не минуемом исполнении приговора. Он стяжевает правильное понятие о человеке, чуждое тщеславного обольщения, и восклицает вместе с Иовом: «Владыка Господи, ныне око мое видите, тем же укорих себе сам и истаях, и мню себе землю и пепел. Теперь же мои глаза видят Тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, глава 42, стихи 5 и 6. «Истинное смирение от Бога познания». Аминь.